который так ненавидит Кэт, что готов ее убить. Он еще и настолько безрассуден, что это пугает. Ведь это он приготовил отравленные трюфели для Кэт. Но его совершенно не волновало, что их может съесть кто-то другой. Так что у меня были все основания для беспокойства. Лэндон прав. С моей стороны, самым умным шагом было бы дать задний ход. Но я как-то не представляю себя, забившейся в угол и жалобно поскуливающей. Кроме того, что я беспокоилась за Кэт, я была в ярости на неизвестного убийцу за бессмысленную смерть Хайди. Меня еще бесило, что кто-то пытается меня запугать. И, наконец, надо признать, мне нравилось находиться в гуще событий. Это возбуждало. Да и помимо всего прочего, сейчас я даже, если бы захотела, не могла бы подать убийце сигнал. «Эй, оставь меня в покое. Я больше не играю в начинающего детектива». Поэтому я решила, что завтра, как и собиралась, отправлюсь в округ Бакс. Посмотрим, удастся ли обнаружить какую-то связь между той смертью и этим покушением на убийство. Если связь обнаружится не сразу, я вернусь в Нью-Йорк и продолжу копать здесь. Нужно будет побеседовать с работниками Глянца. Узнать, что удастся у сотрудников других журналов, которые были на вечеринке. И все это время я должна себя вести очень осторожно. Однако сейчас, в данную конкретную минуту, мне нужно было браться за статью о Марке. Возможно, на компьютере дело пойдет лучше. Я встала со скамейки, бросила бумажный стаканчик в урну и быстро пошла через парк к выходу. Проходя под мраморной аркой в северной оконечности парка, где начинается 5-я авеню, я быстро оглянулась. У меня возникло пренеприятное чувство, что за мной кто-то следит. Однако сзади никого не было. В 9 утра я была уже на пути в округ Бакс, штат Пенсильвания, мчась по автостраде на своем джипе. Мне не терпелось оставить Манхэттен позади, и чем дальше, тем лучше. Мало того, что ночью мне первый раз звонили и вешали трубку, я еще ухитрилась совершить одну величайшую глупость. И связано это было с Кайлом. Наверное, мне было бы немного легче, если бы я, по крайней мере, могла списать свой идиотский поступок на алкогольную интоксикацию. Так ведь нет же. За весь вечер я выпила только 2 банки легкого пива. Ну, если быть совсем точной, 2 и еще чуть-чуть из 3. Пульсирующая головная боль, которая меня мучила, была вызвана вовсе не похмельем. Она была вызвана результатом отравления высокооктановой смесью усталости, мандража и изрядной долей презрения к себе. К моему величайшему удивлению, в четверг днем позвонил Кайл. Я в этот момент сидела в домашнем кабинете и, не поднимая головы, корпела над работой. Я успела набросать план статьи о Марке и написать 2 страницы чернового варианта. Самое трудное в любой статье – первый абзац. Дальше уже дело идет легче. На этот раз удалось своять его довольно быстро. Я удачно использовала то, что узнала от Джека Херлихи, мужчины с голубыми глазами и сексапильной задницей. Когда зазвонил телефон, я была уверена, что это или детектив Фарли, или Кэт, поскольку ни один из них так и не откликнулись на мои просьбы перезвонить. Каково же было мое удивление, когда я услышала голос Кайла. Мы обменялись привычными «Привет, как дела?». Он вкратце рассказал о своей работе. которую заканчивал. Может, таким способом он давал мне понять, почему надолго исчез. А я рассказала, как нашла труп Хайди. Это его и потрясло, и удивило. Видно, он не каждый день читает пост и узнал новость только от меня. Он задал несколько вопросов. Я отвечала неопределенно. Мне не хотелось слишком углубляться в детали по телефону. Потом Кайл вдруг ни с того ни с сего сменил тему, вспомнив нашего общего знакомого Митча и его сестру Труди, которая в этот вечер пела в клубе. Он хотел знать, не собираюсь ли я пойти ее послушать. Я долго тянула с ответом и в конце концов не придумала ничего лучшего, чем сказать «возможно, но не уверена». Кайл обронил что-то вскользь насчет таланта Труди и стал вдруг каким-то невнимательным. Я даже задумалась, нет ли у меня какого-нибудь изъяна, который мешает мне удерживать внимание мужчины. А потом, к моему полнейшему изумлению, он заявил, «Ну тогда, наверное, там и увидимся. Я собираюсь пойти». И повесил трубку. Я была в такой ярости, что чуть не выкинула телефон с балкона. Какого черта он вообще звонил? Он что, просто хотел со мной поздороваться? Или хотел пригласить меня на свидание? Но в процессе разговора сделал поворот на 180 градусов. Может, я как-то неправильно с ним говорила? Или он пытался устроить встречу со мной так, чтобы при этом не потратить ни цента? Ну и черт с ним, решила я. Как говорится, пусть он уходит в море, а ты отрежь канат и повернись к нему спиной. После этого возвращаться к работе над статьей не имело смысла. Самое большее, сколько я могу писать, это 3 часа к ряду. Поэтому я решила закончить на сегодня. Я приготовила себе кофе и снова попыталась дозвониться до Кэт. К телефону подошла Карлотта и передала трубку Кэт. Я не смогла скрыть легкого раздражения. «Где ты была?» «Я тебе несколько раз звонила. Я лежала в постели. У меня жуткая мигрень. Такая бывает раз в 100 лет. Я едва могла приподнять голову от подушки». «Сочувствую. Кэт, а у меня есть новости». Я рассказала ей о разговоре с Долорес, о конфете, которую обнаружила на рабочем столе, и о своих планах съездить в округ Бакс. Вместо того, чтобы засыпать меня вопросами, Кэт слушала молча и только иногда мычала «Угу». Я решила, что либо мигрень притупила ее умственные способности, либо она решила избавиться от стресса и не думать о бедах, которые на нее навалились. Когда Кэт сказала, что они с Джеффом собираются на выходные в Личфилд, я вздохнула с облегчением. Продиктовав ей номер телефона Лэндона, я попросила звонить, если возникнут какие-нибудь проблемы. Едва я успела положить трубку, как телефон зазвонил снова. На этот раз звонил детектив Фарли. Не дав мне даже толком поздороваться, он спросил, «Что у вас за дело ко мне?» Я на одном дыхании все ему выложила. Сначала он долго молчал. Я уже знала, что подобные многозначительные паузы вполне в духе полицейских. Потом начал задавать вопросы. Во сколько это произошло? Был ли кто-нибудь рядом? Где сейчас эта конфета? Когда я сказала, что поцелуй у меня, он потребовал, чтобы я ее ему привезла и ни в коем случае не прикасалась к самой конфете. Однако у меня не создалось впечатления, что он так уж сильно озабочен. Возможно, он решил, что у меня развелась мания преследования или же что-нибудь в этом роде. Но потом дело пошло еще хуже.